Часть пятая. Александру Македонскому были преподнесены в дар великолепные стеклянные сосуды. Они ему очень понравились, но он приказал их разбить. Когда его спросили, почему он так странно распорядился, Александр ответил: «Я знаю, что со временем эти стеклянные сосуды были бы неизбежно разбиты, один за другим, руками моих слуг. И каждый раз после такой потери я бы огорчался и гневался. Так не лучше ли одним сильным огорчением сейчас устранить повод для многих огорчений в будущем?» Абуль-Фарадж. Книга занимательных историй. «Не кажется ли вам, — неожиданно спросил меня Краснощеков после своего возвращения из Москвы, куда перевелся учиться его сын, — что мы с вами в последнее время жили как будто в параллельном мире? Наше увлечение раскрытием загадок и поиском драгоценностей дали благодатную почву для интеллектуальных изысков, но существенно отдалили от реальности. Мы забыли с вами о тех, кто каждый день ходит на работу, чтобы просто выжить, накормить детей и оплатить жилье». «Да», — согласился я, — «вы правы». «Но к чему вы затеяли этот разговор?» «К тому, что, как бы мы ни хотели, нам не удастся остаться нейтральными в мире, где идет постоянная борьба за наши души между Богом и сатаной, и мы должны сделать свой выбор». «И что выбрали вы?» — удивился я рассуждением Краснощекова. «Справедливость». «Вольных каменщиков?» «Просвещение». «Люцифера?» — изумился я. «Любовь». «Бога?» «Владимир Федорович», — нахмурился Краснощеков. «Вы меня удивляете стереотипами. Каждому мной произнесенному слову подбираете скрытый символический смысл. Поэтому и население не всегда понимает, когда многими руководителями говорятся правильные лозунги, а получаются противоположные результаты. Как вы знаете, недавно я слетал в Москву. Там я встретился со своим давним другом, заместителем генерального прокурора. Оказывается, в последнее время тайными раскопками, как у нас в 130-м квартале, занимаются во многих регионах России. Причем все это происходит в формате решения важных социальных задач. Осуществляется это организованной группой под эгидой бывших сотрудников правоохранительных органов и Комитета госбезопасности, которые создали так называемое «братство справедливости», «просвещение и любви», подведя под него идеологическую концепцию возрождения России. Пользуясь недовольством населения, несправедливым распределением доходов в нашей стране, якобы во имя любви к родине, опираясь на сложившиеся в советское время связи, они быстро распространили свое влияние по стране в годы перестройки. Многим из них удалось на демократической волне занять высокие посты и захватить материальные ресурсы. То, что мы видим, как нередко чиновники разных уровней власти безбоязненно воруют у государства, есть результат круговой поруки товарищей из братства. Но всему когда-то приходит конец. Вы, наверное, слышали о серии громких отставок в федеральном и областном правительствах. Вы имеете в виду массовую замену руководителей силовых ведомств во многих регионах страны? Не только, и в исполнительных органах власти, в том числе и нашей области. «А-а-а», — догадался я. «Недавнее увольнение заместителей губернатора и министра строительства, смена руководителя ЦАН...» «Не утруждайте себя. Этот список в ближайшее время продолжится и коснется даже многих муниципальных органов». «Да, я что-то слышал. Скандальное увольнение мэра Братска, проблемы в Усоль-Сибирском и Иркутска это как-то может коснуться», — озадачился я. «Время покажет», — загадочно произнес Краснощеков.